1544, 4 марта. Скажите врачу, уже год, как можешь изучать феномены возгорания огней. Во время вашего прохождения по Тибету не вижу ничего заслуживающего раздражения, потому посылаю полное спокойствие. Советую заботиться о здоровье, тем поможете нашим построениям. Какой национальности была владелица Ямина и ученица Алалминга? Кашмирка. Была ли она замужем за китайцем? Нет. Муж умный индус. Где находилась Ямина? Жила в Ладакхе. Почему дочь носила имя тибетское? Нет, оно древнее, народов Готлу. Где находился муж во время казни? Умер. Верно ли, что казанская царица, собрав всех женщин в церкви, сгорела вместе с ними, чтобы не попасть в руки пьяных орд Ивана Грозного? Да, французское воплощение помнило о костре. Может быть, не следовало этого делать, но впечатление было велико. Не скажет ли учитель, кто была Дездемона, виденная мною, в видении, и такая близкая мне, которую казнили? Сама. Имя Дездемона – символ, ибо связано с воспоминанием о неправой клевете. Можно знать национальность. Помнишь, видела во сне Макарены в Германии? Кто был король? Не король, но герцог тирольский. Мне казалось, что он был моим родственником и врагом. Да. Когда это было? В XI веке. Когда была Жозефина Сент-Элер? В XII веке. Как часто я была казнена? Нас часто казнят и возносят. Скажет ли учитель о воплощении Гертруды Ходе? Скажу, в связи с музыкой. 1545, 6 марта. Ту я тучу отвел, когда сон врагов решил поставить препятствие нашему плану. Можно назвать одну гору именем Фуямы по выбору Урусвати. Можно назвать посланцем учителя один утес, который увидите. Есть ли у меня кармическая связь с Викторовичем? Ему было указано тобою о необходимости искупления поступка сожжения Жанны д'Арк. В качестве кого приезжал Тальбот во Францию? В качестве уполномоченного Англии при заключении мира. 1546, 8 марта. Урусвати должна мужественно идти, не обращая внимания на несовершенство. Также Фуяма не должен уже портить свое здоровье. К чему относилось виденное мною небольшое пламя на уровне переносицы? К мозговому раздражению утром. Советую спокойствие. На мое замечание, что, зная запоздание мелких сроков, мы очень волнуемся всякой задержкой в пути. Духи, переходящие на Венеру с нашей планеты, конечно, не могут попасть в передовую группу эволюции. Многое зависит от развития сознания и сознательного устремления. Но у нас даже нет слов, чтобы выразить на нашем языке многие понятия дальних миров. Но дух знает. Какие же духи воплощаются в птиц и другие, менее совершенные формы на Венере? При несовершенстве сознания, но при развитии воли. Я всегда думала, что если жизнь на Земле может быть прекрасна, то тем более в иных мирах. Эта мысль практична. Что означает трепетание моего сердца? От трепета сознания. Сознание трепещет от напряжения чувства знания. Но я опять меньше вижу и слышу. Нужно сохранять энергию. Вы должны отдохнуть. Сон на девятое. Иду светлую дорогою. Рядом со мною ползет тигр. Причем он как бы привязан тоненькой нитью к чему-то невидимому и препятствующему ему растерзать меня. Тем не менее он делает попытки броситься на меня, но я посылаю ему невидимые стрелы, которые достигают его и заставляют каждый раз остановиться, а затем продолжать свое ползание рядом. Ночь на десятое. Голос учителя. «Разбойничьи гнезда». Поняла, что это относится к тибетским дзонгам. 1547, 10 марта. Советую лишь блюсти здоровье. Этим поможете мне. Битва неслыханна. Тот, кто имеет бледное лицо, борется. Фуяма должен хранить спокойствие, ибо это нужно для кишечного сокращения. Урусвати берет посланную мною энергию. Каждое физическое напряжение вредно. Мне трудно видеть, как люди и даже больные работают, а мы ничего не будем делать. Не заставляй распухшего работать, но требуйте работы от Тибета. Вихрь сильный, надо беречь силы. Хочу порадовать вас, что в Америке можно найти средства на город знания. Сказано, что йог должен иметь одно преимущественное знание и обладать одним мастерством, но у меня нет ни того, ни другого. Ты имеешь истинное знание духа и приносишь мастерство йоги. Замечай, как ты безошибочно определяешь людей и обстоятельства. Но я не могу заметить этого. Есть тип людей, которые не замечают роста своего сознания, и йог не замечает своей необычности. Растущее сознание дает незаполняемую бездну. Ночь на 11-е, голос учителя Каха. Никогда негодные руки не овладеют ключами высшего познания. Ночь на 12-е видела свет внутри себя. 1548, 12 марта. Нужно доктору соединить в одну книгу посланные ему указания. Считаю, книга о медицине Агни-йоги будет нужна. Ночь на 13-е. Сон. Очищаю и украшаю алтари с изображением Будды. Одно из бронзовых изображений, которое я с особой любовью очищаю и украшаю цветами, оживает и радостно улыбается мне, затем закидывает голову и облегченно глубоко вздыхает. Я указываю на это чудо, стоящим позади меня незнакомым лицам, но, оказывается, никто из этой толпы, кроме меня, ничего не заметил. Обнимаю ожившее изображение владыки и удивляюсь чувству близости и материнской любви и нежности к этому облику. Сознаю, что такого сильного чувства не было у меня ни к одному из моих детей. Ночь на 14-е, голос учителя. Не поехали по лучшей дороге. Днем сурова деятельность центров, питаемых кровью.